Том 1, глава 31. Линдис смотрела на связанного человека с большими мешками под глазами. Он был одет в пижаму, с носком во рту. Они сидели в пещере, но теперь было на 3 человека больше, сидящих напротив Вура и Линдис. Она повернулась к лидеру нежити. «Что ты с ним сделал?» – спросила она. «То же самое, что и с другими», – сказал лидер и усмехнулся. «Мы спели для них песню». Гейл покачал головой и попытался заговорить, но сквозь носок слышались только звуки горла. Линдис улыбнулась Гейлу. «Спасибо за сотрудничество», — сказала она и указала на остальных 4 сидящих рядом с ним. «Эти люди введут тебя в курс дела». Вур уставился на мужчин, сложив руки на коленях. «Можно освободить его?» — спросил красный рогатый рыцарь. Линдис кивнула. «Что здесь происходит?» — спросил Гейл, протирая язык пальцами. «Мы здесь, для того чтобы учить этого мальчика, быть благородным», — сказал синий рогатый рыцарь. «Тогда, почему я здесь?» — спросил Гейл. «Ты здесь, чтобы показать ему, как быть лидером». «Не думаю, что я подхожу», — сказал Гейл и вздохнул. «Мои собственные люди взбунтовались против меня и бросили меня в стаю нежити». «Значит, он бесполезен?» — спросил Вур, наклоняя голову. «Нет, нет», — сказал человек с арфой, махая руками. «Он архиепископ, который понимает тяжелое положение людей. Понимание граждан – очень важное качество для лидера. Мне плевать на людей», – сказал Вур. «Я просто хочу играть стафель». Гейл повернул голову, чтобы посмотреть на 4 мужчин, сидящих рядом с ним. Они дрожали, и никто из них не смотрел Вуру в глаза. Он нахмурился и махнул рукой в Вура. Сча прежде чем он успел закончить заклинание, синий рогатый рыцарь ударил его по затылку и посмотрел на него. Гейл оглянулся. «Что ты делаешь? Не зли его», — рыкнул рыцарь, — «или мы умрем. Он может убить медведя-бегемота голыми руками». Вур кивнул. «Теперь научи меня», — сказал он, улыбаясь. «Я могу научить тебя, но это не значит, что ты сможешь стать благородным человеком», — сказал Гейл. «Я близкий друг короля. Он не будет наделять титулом или земельным участком тех, кто похищает других, даже если они так же сильны, как искатели приключений ССС ранга. Тебе нужна благородная кровь, текущая по твоим венам, чтобы быть благородным. Я лично с этим не согласен, но так оно и есть. Тебе не нужно переживать об этом. Просто научи мальчика». Она повернулась к лидеру нежити. «Собери всю нежить. Мы отправляемся в путешествие». Лидер отсалютовал и повернулся, чтобы уйти вместе с Линдис. Затем остальные скелеты ушли вместе с ними. 5 человек посмотрели друг на друга. Мужчина с арфой вздохнул. «Пожалуй, я начну первый», — сказал он. Земля дрожала, и вдалеке раздавались крики. Дастин открыл глаза и увидел, как пыль упала с потолка. «Нежить приближается», — прокричал голос. Дастин вздохнул и потер глаза, сидя. Люди и демоны вышли из своих казарм. Некоторые стонали, когда они подняли глаза и увидели, что над ними сияет луна. «Почему они не могут просто дать нам поспать?» — пожаловался мужчина, одевая свою броню. Остальные ругались и кивали головами в согласии. Солдаты собрались во дворе, земля тряслась, в результате чего некоторые из них упали. Дастин посмотрел на приближающееся облако пыли, которое заполнило половину горизонта. «Там в 10 раз больше нежити, чем в прошлый раз», — сказал он себе. Он махнул солдату вниз. «Об этом нужно сообщить владыке демонов и правителю людей. Если мы не получим помощи авантюристов из фюзеляжа, нежить может уничтожить нас. Иди к телепорту и передай сообщение», — сказал он. Глаза солдата расширились, прежде чем он кивнул и побежал. Дастин затаил дыхание при виде 20 прямоугольников, выстроенных в форме 10 на 2. Во главе был рыцарь нежить, а Линдис восседала на Василиске. Его глаза расширились, когда он взглянул на нее. «Что она здесь делает?» — подумал он. «ГМ, ГМ», — сказал лидер нежити, склонив голову перед Линдис. «Наша госпожа будет говорить. Слушайте хорошо, смертные. Здравствуйте. Вы меня слышите? Отлично. Сегодня день, когда я основываю королевство Кёнигрих. Мы требуем все земли, которые сожгли драконы», — сказала Линдис. «У вас есть 2 дня, чтобы убраться с нашей земли. Сообщите вашим лидерам обо мне. Спасибо. Хорошего дня». Дастин нахмурился. «Даже если прибыло подкрепление, они не смогли бы ничего сделать против армии такого размера. Если мы откажемся», — спросил Дастин, — «тогда мы будем петь», — закричали сразу все скелеты. Дастин поморщился. Солдаты во дворе издавали коллективный стон. «Хорошо», — сказал Дастин и посмотрел на своих солдат, — «утром мы уйдем домой. «Пока отдыхайте и собирайте вещи». Несколько человек выкрикнули «Ура!», и все они вернулись в свои покои, чтобы поспать. Линдис повернулась к лидеру нежити. «Ты угрожаешь им песней?» – спросила она с поднятой бровью. Лидер нежити смеялся и ухмылялся. «Ваше высочество, мы только что получили срочное сообщение из гарнизона с юга», – сказал часовой за дверью Рындила. Рындил застонал и поднялся с кровати. Он надел халат и открыл дверь. «Что может быть настолько срочное?» – спросил он. «Гейл просит помощи авантюристов из фюзеляжа, чтобы остановить волну нежити. Их, по-видимому, слишком много, даже подкреплений, отправленных ранее, будет недостаточно, чтобы остановить их, если они нападут», — сказал часовой, приветствуя его. Король нахмурился. «Авантюристы нужны в фюзеляже. Даже мне будет нелегко их вызвать», — сказал он. «Скажи Гейлу, чтобы он нашел решение. Авантюристов нужно использовать как последнее средство». Другой часовой побежал по коридору в королевскую комнату. «Новое донесение, ваше высочество», — сказал часовой, отдавая честь. Нежить заявила, что они основывают новое королевство, которое охватывает все сожженные земли. «Наши силы были вынуждены отступить из-за страза за свою жизнь. Королевство, сколько их?» «В отчетах говорится, что в общей сложности 2 миллиона, ваше высочество», — сказал часовой. «2 миллиона? Не слишком много», — сказал король. «Зачем им основывать королевство? Им не нужна еда или деньги. Их население не может расти. Они мертвы». Фермер спал в своей постели с женой. В дверь постучали. Его жена застонала. «Ты должен ответить», — пробормотала она. Фермер вскочил и выкатился из постели. Он пошел к двери, открыл ее и закричал. «Что случилось?» — сказала его жена и вылезла из постели. «Иска скелет!» — крикнул он, когда его ноги подкосились, и он упал назад. «Уйди!» На скелете были потрепанные кожаные доспехи, окрашенные в серый цвет с грязью. Он прочистил горло, но это звучало, как камни, стучащие в пол. «Здравствуйте! Я не причиню вам вреда. Вы слышала нашей госпожи Линдис?» — спросил он, почесывая голову. Фермер сидел в луже расширяющейся желтой жидкости. Он широко покачал головой, глядя на скелет с ржавым топором. «О, хорошо, не возражаете, если я расскажу вам о ней?» – спросил он. Мужчина молча смотрел, а жена спрятала голову под одеялом. «Я буду считать ваше молчание, как знак согласия», – сказал скелет и вошел. «Мы основали королевство на юге, и мы ищем новых людей, чтобы помочь нашему королевству расти», сказал он, стоя перед дверным проемом. «Скелет обеспечит весь труд для фермы и строительства. Вам просто нужно помочь увеличить население нашего королевства. Владыка демонов и человеческий король уже признали наш суверенитет. Приходите и сопровождайте нас, и я расскажу вам все об этом по дороге». Фермер молчал. «Хаэм, ты, как насчет этого? Я подброшу монету. Если я выиграю, вы пойдете со мной. Согласны?» — спросил скелет. «Не, ну вот и отлично. Если выпадет голова, тогда я победил, а если выпадет хвост, тогда вы проиграл», — сказал скелет, вытаскивая монету и подбрасывая ее. Монета отскочила от пола. «Хвост, вы проиграли». Фермер открыл рот, когда группа скелетов вошла в комнату, подняла его и его жену и вытащила кричащую пару из двери. Том 1, глава 32. Достенные солдаты собрались за пределами палаток, которые они расставили после того, как их выгнали из гарнизона. Им приказали следить за королевством нежити и ждать подкрепления, чтобы оценить ситуацию. Вскоре две линии солдат появились с двух сторон, северо-западной и северо-восточной. Одна линия состояла из демонов, одетых в пластинчатые доспехи и вооруженные копья. Другая состояла из людей, одетых в кольчугу с мечами и щитами. Достин стоял впереди своих людей, которые заняли прямоугольное строение. «Где Гейл?» – спросил рыцарь, подняв козырек и шагнув вперед. Достин покачал головой. «Он пожертвовал собой и пошел за нежитью», – сказал Достин, вздохнув. «Он храбрый человек. Я молюсь, чтобы он вернулся целым и невредимым». Человеческие солдаты за Достином повернулись и взглянули друг на друга, но ничего не сказали. Некоторые из них кивнули. Рыцарь нахмурился. «Это проклятая нежить», — сказал он. «Это их город», — Достин кивнул и подошел ряд демонических солдат. «Какая ситуация, Достин?» — спросил демон, идущий первым. «Хаунд, рад снова тебя видеть», — сказал Достин с улыбкой. Он вздохнул и покачал головой. «Нежить не проявляет никакой кровожадности. На прошлой неделе или около того они собирали окрестных жителей, людей и демонов. И вы ничего не сделали, чтобы остановить их?» — сказал человеческий лидер, плюнув на пол. «Вы, ничтожные демоны!» Дастин уставился на мужчину. «Мы напали на них, но жители деревень остановили нас», сказал Дастин. «Они добровольно шли с ними. Может быть, их прокляли?» спросил Хаунд. Дастин кивнул. «Это возможно, но нежить, сопровождающая их, это обычные скелеты», сказал он. «Ни один из них не может накладывать магию. Смотри», Дастин указал на группу фигур на расстоянии, три скелета, за которыми следовала семья из трех детей демонов и их родителей. Человеческий лидер обнажил свой меч и поднял щит. Он направился к группе и опустил свой козырек. «Стойте!» — крикнул он в сторону скелетов. Скелеты посмотрели друг на друга и выступили перед семьей демонов, поднимая свои топоры. Мужчина бросился вперед, подняв меч в воздух. Один скелет шагнул вперед и поднял свой топор горизонтально, чтобы заблокировать удар. Мужчина фыркнул, ударил топором щитом и срезал меч скелета. Он повернулся и швырнул меч в скелета справа. «Стойте!» — крикнул демон. Скелет отбил удар мужчины и отступил. Рыцарь последовал за ним и снова взмахнул мечом. «Огненный шар!» — сказал отец демон и бросил огненный шар в рыцаря. Рыцарь заблокировал его своим щитом. «Значит, ты тоже хочешь умереть?» — сказал рыцарь, ударив скелета в грудь и отбросив ее. Он указал своим мечом на демона. Рядом с горлом рыцаря появилось копье. «Я не могу позволить тебе сделать это», — сказал Хаунд. Он держал свое копье обеими руками, готовый вонзить его. Рыцарь фыркнул и вложил меч в ножны. Он сбил копье своей рукой и впился взглядом в Хаунда через забрало. Хаунд убрал копье и повернулся к семье демонов. Скелет с отрезанной головой сидел и держал голову над своей шеей. «Это было грубо», — сказал скелет. Хаунд проигнорировал скелета. «Почему вы идете с ними?» — спросил он демонов. Отец бросил взгляд на скелета и шагнул перед сидящим скелетом. «Они предложили нам лучшую жизнь», — сказал он. «И вы им поверили?» — спросил Хаунд, снимая шлем. Мужчина кивнул. «Почему? У них нет причин врать. Они могли бы убить нас давным-давно, если бы захотели», — сказал мужчина. «Они обещают нам пищу и приют, а взамен мы будем давать им ману. У вас и так хорошая жизнь. Что вам еще надо?» — спросил Хаунд. «У вас здесь есть дом и еда. Дворяне защищают вас в обмен на налоги». Демон уставился на Хаунда. «Ты дворянин?» — спросил он. Хаунд покачал головой. «Я всего лишь бывший авантюрист, ставший королевским рыцарем», — сказал он. «Тогда тебе не понять. У тебя есть сила», — сказал демон. «А как насчет простых фермеров, которые не могут зарабатывать на жизнь приключениями? Что у нас есть? Дворяне едва оставляют нас с достаточным количеством пищи, чтобы жить, когда мы работаем на их фермах. Они говорят, что защитят нас, но они убегают, когда приходят драконы и нежить». Дастин нахмурился. «Ты серьезно веришь всему, что они тебе говорят?» — спросил он. Мужчина кивнул. «Я должен», — сказал он, — «ради своей семьи». Дастин посмотрел на троих детей, прячущихся за своей матерью. Два неповрежденных скелета стояли перед ней, глядя на солдат. «Дайте им пройти», — сказал Дастин. «Вы тоже можете пойти с нами и стать гражданами нашего королевства», — сказал скелет с тряпкой на шее, когда он встал. «У нас есть печенье и песни». Дастин покачал головой. «Спасибо за предложение, но я уже наслушался ваших песен на всю жизнь. Как продвигаются дела?» — спросила Линдис, зевая. Ее волосы были взъерошены, и на ней была пижама. «Все идет хорошо. К нам прибыло намного больше граждан, чем мы ожидали, поэтому мы отправили строителей стен на строительство домов». «Намного больше?» — спросила Линдис. Лидер кивнул. «Мы очень убедительны», — сказал он и ухмыльнулся. «Хотя, похоже, у наших границ собираются солдаты. Они состоят из людей, которых мы распугали вместе с подкреплением». Линдис нахмурилась. «Не трогайте их. Мы пока не хотим начинать войну. Просто убедись, что они находятся достаточно далеко, чтобы не мешать сбору людей». Лидер нежити засмеялся. «Мы можем это сделать», — Линдис кивнула. «Какова ситуация с едой?» — спросила она. «Все фермы полностью обработаны, посевы посеяны. Мы кормим новоприбывших фруктами и мясом, найденным в лесу. Но у нас кончилось зерно, и мы больше не можем делать печенье», — сказал лидер и вздохнул. «Новые граждане также отдали нам все свое золото, которое мы можем использовать для торговли некоторыми продуктами. Мы послали письмо дриадам и попросили их помочь ускорить рост урожая, но до сих пор ответа не последовало». Линдис улыбнулась. «Я знаю дриаду, которая сможет нам помочь. Думаешь, нежить сегодня придет?» — спросил рыцарь. Они сидели за пределами палаток. «Я сомневаюсь. «Они уже не появляются больше недели», — сказал патрульный рыцарю. «Я наконец-то смог нормально отдохнуть после того ужасного пения». Он вздрогнул. «Все было настолько плохо, я слышал об этом, но меня здесь не было», — сказал рыцарь. Его напарник покачал головой. «Ты не поймешь», — сказал он и вздохнул, поднимая голову к небу. В кустах послышался шорох листьев. Два рыцаря повернули головы к звуку и вытащили свои мечи, затаив дыхание. Прошло несколько минут молчания. «Это, наверное, просто лиса», — сказал рыцарь и вложил меч в ножны. Он повернулся, чтобы посмотреть на своего напарника, и лицом к лицу столкнулся с ухмыляющимся скелетом. Он открыл рот, но скелет засунул в него носок, прежде чем он смог произнести хоть звук. Рыцарь увидел своего напарника на земле с четырьмя скелетами на нем, лишивших его доспехов. Его руки нащупали меч, но он ухватился за воздух. Руки из-за спины сбили его с ног. Он сражался, когда холодные костлявые руки лишили его доспехов и связали его. Дастин открыл глаза и посмотрел на звезды и луну, сияющую над ним. «Странно», — подумал он, — «луна кажется намного ярче обычного». Он перевернулся и закрыл глаза. Прошло 10 секунд, его глаза распахнулись. Он сел и осмотрелся. Он увидел, что все солдаты спят на полу. «Где палатки?» — закричал он. Стоны и проклятия звенели по всему полю, когда демоны и люди зашевелились. «Мои доспехи пропали. Где моя подушка? Мое копье? Почему я голый? Пахнет конским навозом». Дастин опустил глаза и увидел коричневые смайлики на одеяле. Он поднял одеяло к носу и принюхался, и быстро отбросил его. Ближайший к нему человек также отбросил одеяло. Несколько человек заплакали. «Я убью их!» – закричал лидер людей. «Я убью каждого из этих проклятых скелетов!» После того, как цепь рвоты и рыданий развеялась, солдаты собрались на поле к северу от их разбитого лагеря. Многие из них были голые и ни у кого из них не было оружия. Ветер пронесся мимо них, неся с собой голоса скелетов. «Хай-хо, хай-хо, мы украли вашу одежду и ушли. Мы украли вашу еду, и раздели вас, мы освободили ваших лошадей. Уйдите отсюда, и дайте нам спокойно пожить». Скелеты кричали издалека, из-за их криков земля дрожала. «Спасибо за подарки», — закричал лидер нежити. «Мы вернемся завтра». В глазах Дастина появились слезы, и он закрыл лицо руками. Том 1, глава 33. «Милорд, посланник из Кенингриха просит аудиенции», — сказал Реттер, приветствуя его. На нем был нагрудный знак из фиолетовой стали с выгравированными на нем тремя рогами. Залстак и Мина беседовали с несколькими дворянами в бальном зале. Это был шестикраткий день рождения Тафель, и ее родители устроили встречу со всеми влиятельными семьями. «Простите меня», — сказал Залстак знати, с которыми он разговаривал. Он повернулся к Реттеру. «Отведи меня к нему», — сказал он. «Я пойду с тобой», — сказала Мина, и поклонилась дворянам. Трия повернулась, чтобы выйти из зала. Тафель стояла в центре бального зала в фиолетовом платье. Ее щеки болели от того, что она улыбалась последние несколько часов. Несколько мальчиков разговаривали с ней, когда она увидела, что ее родители уходят. «И вот как я. Прости, но похоже, что-то случилось», — сказала Тафель, перебивая мальчика, который разговаривал с ней. Она побежала за своими родителями, игнорируя мальчиков, которые звали ее. Ее родители зашли за угол, и она замедлила шаг, убедившись, что ее не заметили. Она следовала за своими родителями, пока они не подошли к городским воротам, где ожидала бронированная фигура. Она подкралась прямо к родителям и помахала Реттеру, который заметил ее. Она приложила палец к губам и улыбнулась. Реттер наклонил голову вниз и повернул голову к бронированной фигуре. «Здравствуйте, владыка демонов», — сказала бронированная фигура и сняла шлем, обнажив желтый череп. «У меня есть сообщение для вас от нашей хозяйки». Залстак нахмурился. «Твоя хозяйка, та, кому ты служишь?» — спросил он. «Да, она наша госпожа и владычица, Линдис», — сказал скелет, улыбаясь. «Я так понимаю, вы слышали о ней?» Залстак закашлялся. «Я слышал о ней», — сказал он, немного отойдя от Мины. «Хорошо», — сказал скелет. «Хочешь памфлет, ПП?» «Памфлет — злободневная острая сатирическая статья, брошюра, обычно политического характера, направленная против кого-чего-нибудь». «Нет», — сказал Залстак, покачав головой. «Я просто хочу услышать сообщение». Скелет прочистил свое несуществующее горло и достал из глазницы лист бумаги и протянул его Залстоку. Залстак взял бумагу и прочел ее. Лицо у него искривилось. Он сложил его и собирался положить в карман, когда Мина вырвала его из рук. Зелсток попытался схватить его, но Мина увернулась и повернулась к нему спиной, читая его. В нем говорилось: «Дорогой Зелсток, я скучаю по тебе. Навести меня при возможности, чтобы улучшить отношения между нашими двумя королевствами. Мы можем не спать всю ночь, обсуждая политику и биологию, пп. Не знаю, почему именно биология, но в оригинале так, думал заменить на анатомию, но это не очень как-то. Я уверена, что наше королевство поладит, если мы устроим брак между королевскими семьями. Прошу прощения за тот инцидент, когда твои солдаты потеряли свою одежду. Прости меня, я с нетерпением жду встречи с тобой и твоими драгоценными камнями. П.С. Прости за Тоффилет Линдис». «О?» – спросила Мина, повернувшись к Зелстоку. «И о каких драгоценных камнях она говорит?» Рыцарь скелет закашлял и отошел от них. «Я передал сообщение лично владыке демонов. И это не моя вина, что его жена все увидела», — сказала он, кивая. «Наверное, я выполнил свою задачу, мне пора». «Подожди», — сказала Тафель. Зелсток и Мина вскочили. Зелсток подошел к ней и сказал: «Что ты здесь делаешь? Пойдем, я отведу тебя на банкет». «А ну постой», — сказала Мина, схватив его за плечо. «Сначала объясни все». Зелсток начал потеть и обернулся. «Мы должны сначала отвезти Тафель на банкет». «Хорошо, дорогая», — сказал он, — «я объясню все, как только мы вернемся». Мина посмотрела на него. «ГМ, не хочу вам мешать», — сказал ректор, — «но не должны ли вы остановить ее?» — сказал он, указывая на Тафель, которая залезла со скелетом на лошадь. Посланник начал бежать вперед. «Стой!» — крикнул Зелсток, и его рога начали светиться красным. «Верни Тафель!» «А, что? Говорите громче!» — крикнул скелет, когда он отдалялся все дальше и дальше. «Я не слышу вас, у меня нет ушей, понимаете?» Линдис вошла в пещеру в сопровождении группы из 50 скелетов. Вур ел кусок медвежьего мяса, опять человек рыдали на земле. Они подняли головы и посмотрели на Линдис. «Мы сделали все, что могли», — сквозь слезы сказал синий рогатый рыцарь. «Пожалуйста, просто отпустите нас или убейте». Линдис подняла бровь. «Что случилось, пока меня не было?» — спросила она. «Он безнадежен, абсолютно безнадежно», — сказал музыкант. «У него слух хуже, чем у скелетов. Он ломает столовые приборы, когда пытается поесть», — сказал красный рогатый демон. «Он отказывается танцевать с кем-то из нас, потому что мы мужчины», — сказал демон, который вызвался учить его танцевать. «У него нет морали, у него нет сочувствия к людям», — сказал Гейл. «Он будет ужасным лидером». Линдис нахмурилась. «Этого и следовало ожидать», — сказала она и вздохнула. «Я не должна была рассчитывать, что мыши научат дракона, как себя вести». Она повернулась к Вуру. «А почему ты ничего не говоришь?» — спросила она. Он глотнул мясо и заговорил. «Ты мне сказала, чтобы я не говорил с набитым ртом», — сказал он. Пятеро мужчин посмотрели друг на друга, и их лица свело. «Этого следовало ожидать», — сказала Линдис и снова вздохнула. «Наверное, Тафель скоро приедет сюда. Я создала новую площадку для вас, ребята, чтобы вы могли поиграть». Она указала на пятерых мужчин и посмотрела на скелетов. «Отведите их к ближайшему демоническому городу», — сказала она. Скелеты шагнули вперед и сняли с мужчин одежду, прежде чем поднять их и увести. «А зачем вам вообще одежда?» — спросила Линдису скелетов. «Мы стесняемся ходить по королевству голыми», — сказал один скелет. Остальные скелеты кивнули. Том 1, глава 34. «Ваше Величество», — сказал Гейл и уставился в пол. «Я вернулся. Простите меня за мои неудачи». Он стоял на коленях на полу перед королем, который сидел на троне. На нем была белая мантия, а серебряного креста не было. «Встань, Гейл», — сказал король и жестом показал рукой, не переживая о неудачах. «Я рад, что ты цел и невредим». Гейл встал. «Я узнал несколько важных вещей, пока был в плену», — сказал Гейл, вытаскивая книгу из недавно зашитого кармана. Он открыл книгу и прочистил горло. «Лидер нового бессмертного королевства — это та, кто охраняет источник молодости. Причины создания королевства неизвестны, но она намерена поддерживать тесные отношения с демонами. В плену я был вынужден учить человеческим манерам ребенка», — сказал Гейл. «Я подозреваю, что она воспитывает мальчика как своего ребенка». «Хм», — сказал король, потирая подбородок. «В этом мальчике было что-то необычное», — Гейл кивнул. «Его глаза были золотыми, а его зрачки были как у змей. Скорее всего, на нем оставила отпечаток змея или ящерица. Он также регулярно ел сырое мясо и вообще не ведет себя как человеческий ребенок», — сказал Гейл. «Я могу быть неправ, но та главная женщина, вроде бы, хочет установить связь между мальчиком и принцессой демонов. То, что мне сообщали о нежити, правда?» – спросил король. «Они и вправду не убивают? Из того, что я видел, да, это правда. Она не хочет начинать войну с какой-либо из стран», – сказал Гейл. «Я также видел, как много людей и демонов переселялись в королевство нежити. Пограничные деревни, через которые я проходил, пустовали». Король нахмурился. «Это невозможно», — сказал король, — «просто невозможно». Гейл опустил голову. «Простите меня за мою дерзость», — сказал Гейл, — «но я думаю, что нам нужно изменить нашу политику, чтобы не дать нашим людям уйти. Нежить предлагает еду и кров для людей за ману. Людям больше не нужно работать на золото или продукты. Наша политика проработала сотни лет. Даже тогда, когда жители и крепостные поднимали восстание, мы ничего не меняли», — сказал король. «Мы просто должны поставить охрану на границах и предотвратить проход нежити к нам». Гейл продолжал смотреть на пол. «Времена меняются, ваше высочество», — сказал он. «Нежить — это новая фракция, которая может поддержать восстание. Создание пограничной зоны не будет работать против врага, которому не нужно спать или есть». Король взглянул на Гейла. «Ты идешь против моего решения, Гейл?» – спросил он. «Нет, ваше высочество», – сказал Гейл, – «простите меня». Король кивнул. «Очень хорошо», – сказал он. «Завтра будет собрание, и мы решим, что нам делать дальше. Мы должны сокрушить их, ваше высочество», – сказал человек, – «сокрушить их военной силой». Он был лидером подкрепления, которое было посрамлено армией нежити. Он сидел за круглым столом с десятком других мужчин, включая короля и Гейла. Он был лысым и имел черную бородку. Его доспехи были сделаны из мифрила. «Я не согласен», — сказал Гейл, глядя на лысого человека. «Если мы атакуем их, это не принесет нам никакой пользы». «Да что ты знаешь», — сказал мужчина, ударив кулаком по столу и встал. «Ты просто перебежчик, который жил с этими проклятыми скелетами». «Геральт», — сказал король, — «успокойся». Геральт взглянул на Гейла и откинулся на спинку стула. Худой человек с белой бородой и в синей волшебной мантии закашлял, привлекая к себе внимание. «Гейл прав», — сказал он. «Если мы атакуем нежить, что мешает демонам атаковать нас? Мы находимся в такой же ситуации, как и раньше, но на этот раз нежить и демоны имеют некоторые договоренности». «О, тогда что ты предлагаешь?» — спросил Геральт, обернувшись и посмотрев на мужчину. Мужчина улыбнулся. «Все просто. Мы также станем союзниками нежити», — сказал он. «Мы не только устраним угрозу вторжения, но и получим выгоду от торговли. Трехсторонняя торговля может принести процветание нашему народу. Подумайте обо всех вещах, которые мы сможем получить через торговлю. Магические звери, редкие травы, вода из источника молодости, возможно, даже феникс пушки». Глаза мужчины мерцали. Он вздохнул. «Жалко, что древа знаний больше нет. Но что мы можем им предложить?» — спросил король. «Я думаю, им не нужны наши ресурсы». Маг рассмеялся. «Знания», — сказал он. «Все любят знания». Геральт фыркнул. «Ты думаешь, им нужны твои вонючие знания, старик?» — сказал он. «Им больше сотни лет. Ты прав», — сказал он и повернулся к королю. «Нужно быстро наладить отношения с ними. Только подумайте обо все, чему мы можем научиться. Просто дадим им золото и серебро. Оно все равно бесполезно. Если ты думаешь, что все будет так просто, тогда сделай это сам», — сказал Геральт и скрестил руки на груди. «Я все еще говорю, что нам нужно уничтожить их всех». Маг повернулся к королю. «Для этого мне нужно разрешение короля», — сказал он. Король нахмурил брови и задумался. «Если ты уверен, что сможешь». «Спасибо, ваше высочество», — сказал маг, — «оставьте это мне». Он встал и развел руками. Ветер прорвался через окна и закружился вокруг него, заставляя его одежду трепетать. Через секунду вспыхнул белый свет, и он исчез, оставив синий халат. Остальные мужчины уставились на место, где он стоял перед этим, и покачали головами. Скелет уставился на голову человека на полу перед ним. Он патрулировал поля за пределами королевства нежити, когда увидел, как человек падает с неба. Он сделал несколько шагов вперед и толкнул его своей рукояткой топора. Ответа не последовало. Он пожал плечами и толкнул его ногой. «Стой», — сказал маг, встав на колени. «Отведи меня к твоему лидеру». Скелет остановился и посмотрел на мужчину. «Ты ищешь смысл жизни?» — спросил скелет. «Пойдем со мной, я просветлю тебя». Маг уставился на скелет и вскочил на ноги, схватив скелета за череп. «Ты и вправду можешь говорить. На каком уровне некромант, который тебя создал?» — спросил он, оглядывая горло и тело скелета. Скелет закашлял. «Это грубо, так неожиданно хватать меня за голову», — сказал он. «Эй, что ты делаешь?» Маг засунул пальцы в глазницы скелета и вытащил листок бумаги. «Что это?» «Это источник?» — спросил он, открывая его. «Нет, это 5 способов достичь бессмертия с помощью ежедневных молитв?» — спросил маг, бормоча себе под нос. «Я никогда не слышал об этих методах раньше. Приход сюда был определенно правильным выбором». Он кивнул и посмотрел на скелета. «Скажи тому, кто у тебя главный, что человеческое королевство послало посланника, чтобы обсудить наш будущий союз», — сказал он. «Ой, скоро прибудет посланник?» — спросил скелет. «Я посланник, я», — сказал маг и выставил грудь. «Не хочешь прогуляться со мной, и я расскажу тебе о нашей госпоже?» Линдис посмотрела в окно, ища какие-либо следы прибытия Тафель. «Все будет хорошо», — сказал лидер нежити. «Я послал одного из своих лучших людей, чтобы он забрал Тафель. Он не подведет». Линдис вздохнула и кивнула. «Хорошо, дай мне знать, когда она придет, а я пока побуду с Вуром», — сказала она, и заметила вдалека мага и скелета. «И перестаньте раздевать людей догола, вы отпугиваете потенциальных жителей». Том 1, глава 35. Селия сидела рядом с зеленым растением. Оно было 20 сантиметров в высоту, а стержень пульсировал золотым сиянием. Она читала книгу вслух рядом с ростком. Она была в коричневых кожаных штанах с зеленым хлопчатобумажным топом. Тень упала на поляну, и Селия задрожала. Она захлопнула книгу и подняла копье, встав. Над ней кружились 2 дракона, один черный и один красный. «Это же то место?» — Прика спросила, глядя вниз. «Да, смотри», — сказал Гримми, кивнув. «Там Плакса стоит». «Кто Плакса?» — закричала Селия, когда ее правый глаз дрогнул. Она подняла копье. Через секунду ее лицо побледнело, и она опустилась на колени. «Я имела в виду, рада видеть вас, Гримми, Пирикандра». Прика и Гримми приземлились перед Селией, которая опустила голову. Гримми фыркнул. «Это новое дерево знаний?» — спросил он. «Разве оно не слишком маленькое?» «Это ваша вина», — подумала Селия, но сказала. «Да, оно только недавно проросло». Прика кивнула. «Вы, эльфы, обязаны защищать его, верно?» — спросила она с усмешкой. На лбу Селии начал появляться пот. «Верно», — сказала она. «Чем я могу вам помочь?» «Ты, наверное, слышала о новом королевстве, которое основала Линдис?» — спросил Гримми, хлопая крыльями. Лицо Селии исказилось. «Гнилая?» — спросила она. «Я слышала об этом, но решили, что лучше не вмешиваться». Гримми ударил когтем в землю перед Селией, заставив ее упасть на спину. «Не называй ее так», — сказал он, оскалив зубы. Он фыркнул и отдернул коготь, оставив на земле трещины. «Я поняла», — сказала Селия, почувствовав, как горят ее глаза. Ее зрение размылось. «Это больше не повторится». Прика прочистила горло. «В любом случае, о новом королевстве. Скелетов много, но они не могут остановить авантюристов ССС», — сказала она. «Мы хотели бы, чтобы эльфы помогли». Она шагнула вперед и понюхала дерево знаний. Селия нахмурилась. «Я должна спросить старейшин. Я не могу решать все сама», — сказала она. Села и вытерла глаза. «О, не переживай, старейшины согласятся», — сказала Прика и улыбнулась. Селия наклонила голову. «Почему драконы заботятся о королевстве нежити?» — спросила она. «Это будет игровая площадка для Вура», — сказала Прика, — «и, честно говоря, мне скучно. Прошло время с тех пор, как я делала что-то интересное. Разве было бы не весело править королевством истине?» Селия уставилась на Прику. «Думаю», — сказала она. «Эй, что ты делаешь?» Она повернулась к Гримму. Гримми использовал свои когти, чтобы вырыть окружающую грязь вокруг дерева знаний. «Копаю», — сказал он и поднял кусок почвы, в котором находились корни дерева. «Ты не можешь так делать», — сказала она. «Это святая земля». Она посмотрела на росток в когтях Гримми. Гримми рассмеялся. «Нет, нет, ты ошибаешься», — сказал он. «Дерева знаний здесь нет. Земля была священная из-за посаженного дерева, понимаешь?» Он взмахнул крыльями и прыгнул в воздух с ростком. Прика подмигнула Сели. «Запомни, старейшины согласятся», — сказала она и полетела вслед за Гримми. Селия уставилась на 2 драконов, их фигуры становились все меньше и меньше. Она повернула голову к дыре в земле и вздохнула. «Это что, дракон?» — спросил голый маг, уставившись в небо с открытым ртом. 2 дракона. Он стоял посреди улицы, скелет стоял рядом с ним. Люди на улицах ненадолго взглянули на небо, прежде чем продолжить делать то, что они делали. «Пошли за ними», — сказал он и схватил скелета за руку, таща его за собой. «А это случайно не Экзентер?» — спросил мужчина на улице женщину, стоящую рядом с ним. Они уставились на обнаженного мужчину, который тянул за собой скелета, пробегая по улицам Бессмертного Королевства. Лицо женщины покраснело. «Что маг номер один делает здесь?» — спросил человек громко и почесал голову. Он пожал плечами и повернулся к женщине, когда Экзентер все дальше и дальше удалялся. Экзентер перестал бежать и ударил себя по лбу. «Почему я бегу?» — спросил он и развел руками. Ветер закружился вокруг него, и он исчез со скелетом в вспышке света. Линдис сидела под деревом на холме и смотрела, как приближаются Прика и Гримми. На ней была зеленая одежда, и светло-каштановые волосы были обернуты в пучок за ее головой. Она почувствовала, как земля затряслась и встала. Она нахмурилась и заметила под собой трещины. Она отступила в сторону, и через мгновение рука прорвала землю. Линдис смотрела, как другая рука высунулась из земли и приступила копать окружающую грязь. Лицо с белой бородой появилось над землей и посмотрело на нее. «Поможешь?» – спросила Экзентер. Линдис сделала шаг назад и кашлянула. Она отвернулась и взглянула на дракона вдалеке. «Пожалуйста, не веди себя так, будто ты меня не видишь», — сказала Экзентер, выплевывая грязь. Линдис наклонила голову и посмотрела на мужчину. Она опустилась на колени, взяла горсть грязи и положила ее на лоб Экзентера. «Я обязательно закопаю тебя», — сказала она и кивнула. «Да упокоится твоя душа с миром». «Нет, нет, нет, нет», — сказала Экзентер, отряхивая грязь с головы. «Не нужно меня закапывать, выкопай меня». Рука скелета выскочила из-под земли рядом с Экзентером. Из земли выпал скелет. «Ой, приветствую, госпожа», — сказал скелет и кивнул Линдис. Она указала на Экзентера. «Что это такое?» — спросила она. «И почему он может говорить?» Скелет убрал грязь из глазниц. «О, это просто сумасшедший», — сказал он. «Он упал с неба. Думаю, он искал спасения. Как грубо. Меня зовут Экзентер», — сказал он и надулся. «Я посланник, посланный установить хорошие отношения с королевством Кенегриих». Линдис повернулась и посмотрела на скелета. «Он не шутит?» — спросила она с поднятой бровью. «Я думаю, все, что он говорит, можно считать ложью», — сказал скелет и кивнул. «Нет-нет, я и вправду. Ох, они здесь», — сказал Экзентер широко раскрытыми глазами, глядя на Гримми и Прику в воздухе, летящих к ним. Линдис повернулась и прикрыла глаза, когда Прика и Гримми приземлились, вызвав порыв ветра. «Мы достали то, что ты просила», — сказал Гримми и усмехнулся, протягивая росток Линдис. «Что это?» — спросила Прика, уставившись на лицо Экзентера. Она ткнула его в лоб кончиком когтя, и Экзентер взвизгнул. Она повернулась к Линдис. «Ты должна прекратить делать такие странные вещи. Вот почему ты еще не вышла замуж». Правый глаз Линдис дернулся, и она бросила молнию в Прику. Прика откинула ее в сторону Экзентера. «Насильственные наклонности тоже», — сказала Прика, покачав головой. «ТСК, ТСК». Экзентер закашлял. «Мы посадить дерево здесь?» — спросил Гримми, глядя на Экзентера. «Нет», — сказала Линдис и отряхнула руки. «Питательные вещества в этой почве сделают дерево глупым. Мы должны найти место получше». Гримми кивнул и поднял Линдис на голову. Его крылья хлопнули, и он взлетел в воздух. Прика посмотрела на Экзентера и пожала плечами, прежде чем улететь. «Подождите», — крикнул Экзентер. «Разрешите мне изучить вас». Фигура драконов становилась все меньше и меньше, когда они улетали. Он перевел взгляд на скелета. «Поможешь?» — спросил он. «Ты пробовал молиться?» — спросил скелет. «Иногда все идет не так, как надо, и ты просто не можешь освободиться. Молитва может исцелить твою душу». Том 1, глава 36. «От слизи до посуды», — сказал Габель и покачал головой. «Ну, пофиг, опыт, есть опыт». Габель был одет в стальную кольчугу и рукавицы. Его два рога выросли на дюйм, их серебряный цвет контрастировал с черными волосами. Лаффиль кивнул, крепче сжал копье и шагнул вперед. Он был одет в черные кожаные доспехи, и его рога изгибались впереди, как у барана. Горшок наклонился к Лаффилю, и пара глаз открылась сбоку от края, наиболее удаленного от него. Глаза прищурились, и раздался грохочущий звук. Горшок полетел к Лаффилю. Габель шагнул вперед и ударил его щитом прежде, чем он достиг Лаффиля. Он взмахнул Моргенштерном и кинул горшок на землю. Слезы вырвались из глаз горшка, и высокий звонкий шум напал на уши Лаффила и Габеля. Габель стиснул зубы и ударил горшок ногой, В это время Лаффил ударил один из его глаз. Горшок перевернулся на бок, его отверстие было обращено к двум братьям. Он закрыл здоровый глаз и начал издавать хлюпающие звуки. Лаффил бросился вперед с копьем. Габель открыл рот. Подож. Фонтан коричневой жидкости вылетел из горшка и накрыл братьев. Глаза Лаффила увлажнились, и он пронзил горшок копьем через центр. Он упал на колени и схватился за живот. Слезы текли из глаз Габеля, его рвало. После того, как они прекратили рыгать и плакать, они сняли свою броню и вытерли коричневые пятна с нижнего белья. Они посмотрели друг другу в глаза. «Этого никогда не было», — сказал Габель. «Они стояли там только в трусах», — Лаффил кивнул, глядя на груду одежды и доспехов на полу. Они пошли обратно в первую комнату и убивали всех по пути. Громкие шаги эхом разнеслись в тоннеле, соединяющем комнаты. «Лаффил, Габель», — сказал Дуфус, — «вашу сестру похитили. Почему вы почти голые?» Он принюхался. «Вы ходили в третью комнату?» — спросил он, прикрыв нос. «Что случилось с Тафель?» — спросил Лаффил, игнорируя вопрос Дуфуса. Дуфус нахмурился. «Я точно не знаю, что произошло, но ваш отец мобилизовал армию», — сказал он. «Я скажу вам, что знаю, когда мы вернемся в замок. Королевская семья попросила меня сопроводить вас обратно на случай, если вы тоже будете мишенью». Трия прошло через первую комнату и собрало остальных учеников. Дуфус приказал другим ученикам вернуться в академию и пошел с Габелем и Лаффилем на ближайшую улицу, чтобы позвать экипаж. «Это случилось во время дня рождения вашей сестры», — сказал Дуфус, вздохнув и сев в экипаж. «Пришел посланник из Кенегриха. Он передал сообщение вашему отцу и похитил Тафель прямо перед глазами ваших родителей. Хорошо, что нас не похитили, да?» — спросил Габел, поворачиваясь к Лаффилю. «Не говори так», — сказал Дуфус, когда его брови сошлись. «Она твоя сестра», — Габель фыркнул. «Лучше ее, чем нас», — сказал Габель, выпячивая грудь, глядя на Дуфуса. «Тафель никогда не станет следующим владыкой демонов. Все равно, что с ней будет». Лаффил сузил глаза и посмотрел на Габеля, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Дуфуса. «Насколько сильно королевство Кенегрих?» — спросил Лаффил. Дуфус покачал головой. «Я об этом королевстве слышал только слухи. Это королевство вызвало кошмары в нашем самом закаленном корпусе копья», — сказал он. «Ваш отец оценивает их как, по крайней мере, угрозу ССС ранга. Он мобилизовал тяжелую конницу и черный корпус магов. Ваша мама решила пойти с ним вместе с Дастином и несколькими другими авантюристами ССС ранга. Это все из-за кучки скелетов?» — спросил Габель и фыркнул. «Я мог бы убить их во сне». Дуфус посмотрел на Габеля и вздохнул. «Уверенность — это хорошо, Габель», — сказал он, — «но высокомерие — нет». Габель закатил глаза. «Как бы то ни было», — пробормотал он. Дуфус покачал головой и откинулся на спинку сиденья. «Все будет хорошо?» — спросила Тафель у скелета. Она сидела на лошади перед рыцарем-скелетом. На ее фиолетовом платье со дня рождения была сухая кровь, а края ее рта были черными. «Конечно», — ответил скелет и спросил. «Хочешь еще кусок мяса?» Тафель покачала головой и поправила подушку под собой. Она откинулась на металлические доспехи и закрыла глаза. Пара ехала неделю напролет, только останавливаясь, когда Тафель нужно было принять ванную. На горизонте виднелась граница Кенегриха. «Стой!» Скелет повернул голову в сторону леса, его тело все еще было обращено вперед. Четыре демона шли к ним на гигантских желтых птицах. На них были кожаные доспехи с привязанными к спине мечами. Тафель открыла глаза и повернулась, чтобы посмотреть на них. «Это четыре желтых всадника», — сказала она, прищурившись. «Они — авантюристы Аранга». Скелет засмеялся. «Похоже, они начинают нас догонять», — сказал он. «Может быть, мне стоит оставить им подарок». «Не переживайте, принцесса», — закричал один из авантюристов. «Мы вас спасем». Тафель нахмурилась и встала, держась за броню скелета. Ее серые рога пульсировали зеленым светом, она указала на всадников на расстоянии. Стена ветра сформировалась за скелетом и устремилась к всадникам, сбив их с их верховых животных. «Что вы делаете?» — крикнул один из авантюристов. Тафель высунула язык из села. «О», — сказал скелет, — «это было круто. А я собирался бросить в них это». «Фу», — сказала Тафель, нахмурившись. «Так вот, что так плохо пахло все это время». Тело скелета задрожало. «Это у меня осталось из предыдущей операции», — сказал он, смеясь. «Это противно», — сказала Тафель, ее лицо побледнело. «Только если у тебя есть нос», — сказал скелет и усмехнулся. «У вас не получилось?» — спросил Залстах четырех авантюристов, которые опустили головы перед ним. Их желтые птицы сидели за ними, склонив головы под свои крылья. Залстак и Мина сидели в своей палатке в лагере, в котором остановилась армия. «Да, милорд», — сказал глава группы. «Принцесса сбила нас с наших верховых животных воздухом, прежде чем мы смогли их догнать». Залстак нахмурился. «Понятно», — сказал он и кивнул, — «вы свободны». Четверо всадников встали и покинули палатку. Мина вздохнула. Залстак повернулся к ней и положил руку ей на плечо. «Не переживай», — сказал он, — «мы вернем ее. Завтра мы дойдем до их границы и заставим их заплатить». Глаза Мины были закрыты. «Это моя ошибка?» — спросила она, открывая глаза и повернувшись к Залстаку. «Моя мама была права», — свет осветил ее влажные глаза, заставив их блестеть. «Ты же тоже это видел. Ее никто не забирал, она сама ушла». Залстак вздохнул и обнял ее, погладив спину. «Это не твоя вина», — сказал он. «У скелетов, наверное, есть какая-то магия, которая убеждает людей». Мина положила руки ему на грудь и оттолкнула. «Нет такой магии», — сказала она, когда слезы упали с ее глаз. «Ты знаешь, что это не так?» Она вытерла глаза тыльной стороной ладони и встала. Залстак встал за ней. «Не надо», — сказала Мина. Залстак остановился и вздохнул, прежде чем сесть. «Я пойду прогуляюсь», — сказала Мина, и подняла лоскут палатки и вышла. «Сет», — сказал он. Рядом с Залстоком появился демон в черном плаще и маске. «Иди за ней», — сказал он. «Следи, чтобы она с собой ничего не сделала». Сет кивнул и исчез. Том 1, глава 37. Луна сияла над головой, когда Мина гуляла по лагерю. Походив некоторое время, она подняла голову и увидела импровизированный вход в лагерь. «Стой!» — крикнул ей голос. «Кто идет?» Мина подняла глаза и увидела знакомую фигуру. Ее грудь сжалась. «Дастин», — сказала она безэмоционально. «Мина», — сказал Дастин и выдохнул. «Ты не должна гулять одна по ночам. Это может быть опасно. Я ценю твое беспокойство, но я могу постоять за себя сама», — сказала она и спросила. «Почему ты стоишь на страже? Не нужно недооценивать нежить», — сказал Дастин и покачал головой. «На этот раз я не хочу быть ограбленным. Я считаю, что лучший способ сделать это — самому стать в караул». Мина кивнула. «Я поняла», — сказала она, и начала выходить из лагеря. «Стой», — сказал Дастин. «Я не могу позволить тебе уйти. Никому не разрешается выходить ночью, вдруг там засада. Ты думаешь, я не смогу справиться?» — спросила Мина. Ее рога запульсировали слабым красным цветом. «Я не это имел в виду», — сказал Дастин и вздохнул. «Я знаю, что ты переживаешь за Тафель, но она сильная. Она унаследовала твою личность. Мы вернем ее завтра». Мина сжала руки и посмотрела на Дастина. Она стояла там в течение 5 секунд, прежде чем вернулась в лагерь. «Спасибо», — пробормотала она. Дастин смотрел, как она исчезает в тени, а потом снова повернулась лицом к полю и вздохнул. «Тетя!» — крикнула Тафель. Линдис была в своей комнате, сидя на краю постели с кристаллами маны, лежащими вокруг нее. Она подняла голову и увидела, что Тафель из прихожей бежит к ней. Тафель раскинула руки и крепко обняла Линдис. Линдис высунула палец и ткнула Тафель в лоб, прежде чем она успела дотянуться до нее. Она упала на пол и посмотрела вверх со слезами на глазах. «От тебя пахнет потом», — сказала Линдис, встав с кровати. «Сначала тебе нужно принять ванну». Она наклонилась и взъерошила уже растрепанные волосы Тафель. «Я рада снова тебя видеть, Тафель». Она схватила Тафель за руку и взяла ее на руки. Тафель надулась. «Я не могла принять ванную в течение недели», — сказала она, нахмурившись, и посмотрела на свое платье. Линдис улыбнулась и порылась в своем шкафу. Она вытащила свитер и штаны по размеру, подходящие Тафель. «Фагиль, отведи Тафель в ванну, а потом отведи к Вуру, когда она закончит», — сказала Линдис, передавая одежду. Летучая мышь упала с потолка и залезла Тафель на голову. «Как прикажите, хозяйка», — сказала летучая мышь и схватила Тафель за верхние рога. «Сюда», — сказала она, и потянула ее за правый рог. Тафель кивнула и пошла в ванную. Линдис смотрела, как Тафель уходит. Она протянула руки над головой и жестом пригласила скелета-посланника войти. «Докладывай», — сказала она. Посланник кивнул. «Владыка демонов увидел, что я забираю Тафель. Они послали людей, чтобы остановить нас, но ничего не смогли сделать», — сказал скелет и почесал голову. «Я подозреваю, что, возможно, разозлил его, когда уходил. Значит, нужно ждать гостей», — сказала Линдис, потирая подбородок. Скелет кивнул. Линдис улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. «Давай подготовим для них приветственную вечеринку. По всему полю звучали звонкие звуки, столкновения металла с металлом, кости хрустели, когда по ним било тупое оружие, смех наполнял небо, когда скелеты смеялись и размахивали оружием. Последняя линия защиты перед ними носила полную мифриловую броню и стояла перед палаткой. Скелеты окружили рыцарей и поставили их на колени. Глава нежити смеялся, стоя в палатке за своей армией. «Ты снова проиграл», — сказал он. Скелеты сорвали палатку перед ними и постучали по столу вура. Он надулся. «Это было нечестно», — сказал он. Глава нежити и вур были разделены полем, заполненным упавшими скелетами, которые начали собирать кости и подниматься снова. Двое сидели в палатках за столом, который позволял им командовать скелетами на поле. «На войне все средства хороши», — сказал лидер и ухмыльнулся. «Мертвые не могут жаловаться». Вур наклонил голову. «Но ты же, это всего лишь поговорка», — сказал лидер нежити. «Хочешь сыграть еще раз?» «Да, вур». Вур повернул голову и упал с Тафель на землю. Тафель улыбнулся вур, обнимая ее. «Никогда не оставляй меня снова, хорошо?» — спросила Тафель, уткнувшись головой в его грудь и обняв его. Вур провел пальцами по ее волосам. «Хорошо», — сказал он и закрыл глаза. «Обещаю». Все скелеты медленно отошли от них на цыпочках, возвращались к лидеру. Лидер подошел к двум детям на полу. «Значит, это Тафель», — сказал лидер нежити, садясь рядом с ними. «А вы еще не слишком маленькие, чтобы делать это?» Тафель вылезла из-под вура и села с красным лицом. Вур встал и взял ее за руку. «Ты, принцесса демонов?» — спросил лидер. Тафель кивнула. «Буду рад служить тебе в будущем», — сказал он. «Мне?» — спросила Тафель. Лидер посмотрел на нее. «Потому что ты будешь нашей королевой?» «Нет», — спросил он и указал на вуру. «Если он король, значит, ты королева. Подожди, а как насчет тети Линдис?» — спросила Тафель с широко открытыми глазами. «Разве не она правит вами?» «Нет», — сказал лидер, — «она наш господин и воскресительница. Или, если проще, то наша богиня». «Богиня», — пробормотала Тафель. «Зачем она вообще создала это королевство, если она не хочет им править?» «Все заради маны», — сказал скелет, — «все в королевстве перекачивают ману в кристаллы, чтобы обменять на еду и кров. Наша госпожа берет кристаллы и использует ману, чтобы излечить болезнь в своем теле». «Она заболела?» — спросила Тафель. «Давно». Линдсис появился за лидером скелета и снесла ему голову ногой. «Прекрати распространять слухи обо мне», — сказала она. Лидер нежити отдал честь и пошел, чтобы забрать череп. Он снова повернул голову и посмотрел на Тафель. «Может быть, в другой раз», — сказал он и вернулся в армию скелетов по другую сторону поля. Линдис улыбнулась двум детям. «Мы устраиваем вечеринку», — сказала она и повернулась к Тафель. «Кажется, я прервала вас». Тафель покачала головой. «Все в порядке», — сказала она. «Какую вечеринку?» — спросил вур. «А торты печенья будут?» Линдис побледнела. «Давай договоримся сразу. Ты съешь только два куска торта, хорошо?» — спросила она. В первый раз, когда вур попробовал торт, он съел три штуки и разрушил часть леса в сахарной лихорадке. Вур надулся. «Хорошо», — сказал он. «Найди красивую одежду», — сказала она. «Родители Тафель тоже будут на вечеринке». «Да, тетя», — сказал вур. «Правда?» — спросила Тафель. «Мои родители тоже будут». Ее тело задрожало. Вур сжал ее руку. «Не переживай», — сказала Линдис и улыбнулась. «У тебя не будет проблем. Пошлите, вечеринка начнется через несколько часов». Она повернула и пошла обратно в город. Двое детей посмотрели друг на друга и последовали за ней. «С каких это пор ты начал носить красивую одежду?» — спросила Тафель у вура, который был без рубашки. Вур пожал плечами. Гримми сказал, что даже драконам иногда приходится выглядеть красиво, чтобы произвести впечатление на дам, — сказал вур. «И пока у меня нет чешуек или крыльев, я должен носить одежду, чтобы выглядеть лучше». Линдис засмеялась и повернулась, чтобы подмигнуть Тафель. «Он наряжается только для тебя». Лица Тафеля и вура покраснели, когда они отвернулись друг от друга, но их руки крепче сжали друг друга. Том 1, глава 38. Солнце сияло над главной площадью Кенегриха. Тысячи людей и демонов болтали друг с другом. Большинство зданий были отремонтированы магией времени Экзентера. Массивные свиньи, медведи, скот, фрукты и выпечка были на всей площади. Бочки с вином окружили людей, лужи воды висели над головой в пределах досягаемости руки, подвешенной магией. Воздух был чистым, и следов нежити не было видно. Группа музыкантов установила свои инструменты в центре площади. Смех заполнил улицы, и дети бегали друг за другом сквозь толпу. Тафель и Вур сидели посреди всей этой суматохи рядом с кучей сладостей и мяса. Тафель была одета в белый шерстяной свитер с черными хлопчатобумажными брюками. Ее волосы были завязаны в хвост с лентой, которая была такой же фиолетовой, как и ее глаза. Вур был в черных кожаных штанах и в синем чешуйчатом жилете. На нем был золотой галстук-бабочка. «Ты не хочешь поиграть с другими детьми?» – спросила Тафель и склонила голову к Вуру. Вур покачал головой, держа Тафель за руку. «Они боятся меня», – сказал Вур. «Кроме того, они слишком нежные и медленные. Со скелетами гораздо интереснее играть. Они не плачут, когда их кости ломаются». Тафель вздрогнула и сжала его руку. Они сидели молча и смотрели, как люди пьют и танцуют на площади. Вур повернул голову к Тафель. «Я что-то не так сказал?» – спросил Вур. «Гейл сказал, что я все еще говорю неуместные вещи». Тафель покачала головой. «Кто такой Гейл?» «Он был одним из тех людей, которых тетя нашла», – сказал Вур. «Я еще научился танцевать и играть на инструментах». «Правда?» – спросила Тафель. Она подняла голову с его плеча. «Хочешь потанцевать со мной?» – Вур кивнул. Они встали, и Вур положил левую руку Тафель на плечо и поднял правую руку. Тафель наклонила голову. «А, разве моя левая рука не должна лежать на твоем плече, а твоя правая рука под моей?» – спросила она. «А это важно?» – спросил Вур. «Я только смотрел, как танцуют два мужика». «Да», – сказала Тафель и кивнула. «Мальчики ведут, а девочки следуют». Она хихикнула. «Если ты знаешь только девичью часть, в этот раз могу вести я», – сказала она и улыбнулась. Вур почесал в затылке. «Хорошо», — сказал он и кивнул. Щеки у него стали красными. Тафель вела, оба вальсировали в такт музыке. «Я правильно танцую?» — спросил Вур, подняв голову. Тафель хихикнула. «Из тебя выйдет хорошая девчонка», — сказала она. «Ты должен смотреть на меня, а не на свои ноги». Она улыбнулась, когда Вур поднял голову. «Так-то лучше», — сказала Тафель и кивнула. Вур улыбнулся. Армия из 30 000 демонов выстроилась в 10 прямоугольников. 27 000 носили кольчугу и орудовали копьями и щитами. 1000 кавалеристов, одетых в пластичные доспехи, ехали на лошадях с копьями. Остальные 2000 носили тканевые доспехи с металлическими кольями. На равнине можно было увидеть эльфа с красным халатом, стоящим на верхушке Василиска. Скелет в мифриловых доспехах и мужчина стояли по обе стороны от него. Солнце сияло над головой, вызывая потоотделение на спинах демонов. Во главе армии стояли Залстак и Мина. Звуки смеха и музыки пронизывали воздух за спиной Линдис. «Огдгаа», — сказала Экзентер, поправляя свою робу, — «их очень много. У них есть тяжелая кавалерия, а еще вроде корпус магов». Лидер нежити рассмеялся. «Они просто выпендриваются, чтобы казалось, что их много», — сказал он. Экзентер огляделся. «Их намного больше, чем нас», — сказал он. «Ты уверен, что это сработает?» Лидер нежити усмехнулся. «Конечно, это сработает», — сказал он. «Верните нам Тафель», — крикнул Залстак из-за поля. «Вернуть, а ты хочешь сказать, что мы ее украли», — сказала Линдис, и ее голос усилился магией ветра. «Из того, что я знаю, она сама согласилась поехать с моим посланником. Закрой свой рот», — взревел Залстак. Линдис засмеялась. «Или что, ты используешь свою жалкую армию для битвы с нами?» — спросила она. «Разве ты не получал отчеты о размере нашей армии? Тебе следовало бы набрать еще немного жителей». Она наклонила голову и улыбнулась. «Ох, точно», — сказала она, — «они присоединились к нашему королевству». Тело Залстака задрожало, а лицо покраснело. Линдис хихикнула. «Ну, этого и следовало ожидать», — сказала она и пожала плечами. «Ты даже не можешь заставить своих детей слушать тебя. Почему народ будет слушаться? Все войска вперед!» — закричал Залстак. Из его рта выскочила слюна. Металл вздрогнул, когда пехота закричала и бросилась вперед перед Залстоком. Линдис повернулась к Экзентеру. «Сделай это», — сказала она, — «прямо на них». Экзентер сузил глаза. «А это не чересчур?» — спросил он. «Ты хочешь создать союз с нашим королевством?» «Да», — спросила она и улыбнулась. «Просто сделай это, и я уверена, что переговоры пройдут гладко». Экзентер вздохнул и кивнул. Он развел руками, и ветер обернулся вокруг приближающейся армии, окружив их. Потоки синего света текли в его тело из груды кристаллов маны позади него. Дастин уставился на него, подходя к Залстоку и Мине. «Это Экзентер», — сказал он, — «самый сильный маг людей. Он впитывает огромное количество маны. Масштаб этой магии должен быть огромным. Мы можем только надеяться, что солдаты смогут его остановить, Прежде чем он закончит читать заклинание, Зелсток нахмурился. «Он вроде пространственный маг», — сказал он. «Он что, хочет перенести всю нашу армию? Это возможно?» Дастин нахмурил брови. «Вроде это. Осторожно», — сказал Дастин и бросился вперед на Зелстока и Мину. Над армией появились сотни маленьких порталов, и они закрыли солнце. Над маленькими порталами появились десятки больших порталов. Экзинтер перевел дыхание и вытер лоб. «Пусть Бог помилует мою душу», — сказал он и сложил руки. Армия вопила и ругалась, когда тысячи коричневых предметов упали с неба и разлетелись по всему полю боя. Демоны подняли свои щиты над головами и заплакали, когда противные запахи попали им в нос. Некоторые объекты были сухими и ломкими, другие были мокрыми и прилипали к броне и волосам. Мина закричала, закрывая голову. «Это отвратительно!» — вскрикнула она. «Вперед! Вперед!» — завопили солдаты, толкая друг друга, чтобы выбраться из этого противного ливня. Но это был еще не конец. Валун из фекалии упал с неба и разбрызгался при ударе. Скелеты хохотали, выползая из упавших комет и тянули солдат вниз, обнимая их. Симфония воплей и визгов наполняла воздух, наполняясь звуками рвоты и брызг. Слезы смеха лились из глаза лидера нежити. «Это прекрасно», — сказал он и понюхал, истинное воплощение стратегической войны. Он повернулся к Экзинтеру. «Спасибо», — сказал он. «Теперь я могу умереть счастливым». Шторм прошел, солнце осветило коричневое поле битвы. Вопли и рыдания разлетались во все стороны, когда скелеты систематически лишали армию их доспехов и оружия. Линдис откашлялась, как только скелеты закончили. «Каждый, кто хочет принять ванну, должен присоединиться к нам как гражданин нашего королевства. Вам дадут чистое нижнее белье и еду вместе с напитками», — сказала она и повернулась к Зелстоку. «Остальным придется подождать здесь, пока наша вечеринка не закончится». Зелсток открыл рот. «Это, или, мы можем договориться», — сказала Линдис, улыбаясь. «Что скажешь, Зелсток?» Луна сияла над головой, когда Мина вышла из площади в сторону леса. Тафель и Вур сидели на дереве, опираясь друг на друга с раздутыми животами. Мина открыла было рот, чтобы что-то сказать, но сразу же его закрыла, когда увидела лицо Тафель. Она улыбнулась и закрыла глаза. Ее глаза стали влажными, и она ослабила хватку на чашке. Она вздохнула и направилась обратно к площади. Том 1, глава 39. Тафель и Вур сидели на покрывале под деревом с корзинкой еды перед ними. Линдис вела переговоры с Зелстоком. Экзинтер телепортировал человека в королевство. «Где Снаффи?» — спросила Тафель. Вур пожал плечами. «Он совсем недавно исчез, но мама сказала, чтобы я не переживал за него, потому что он сильный», — сказал Вур и вздохнул. Тафель похлопала Вура по плечу. «Я уверена, что с ним все хорошо», — сказала она и кивнула. «Может быть, он нашел девушку. Надеюсь, с ним все в порядке». Тафель схватила Вура за руку. «Мы можем пойти поискать его вместе, если хочешь», — сказала Тафель. Вур покачал головой. «Если он жив, он вернется», — сказал он. «Если он не вернется, то его съели». Это звучит довольно мрачно. Вур пожал плечами. «Мне так сказала Лейла. Сильные едят слабых», — сказал он, — «но не нужно задирать слабых только потому, что ты сильный». Череп лидера нежити выскочил из-под земли. «Мудрые слова», — сказал лидер. «Лейла довольно умна». Тафель моргнула. «Ты был здесь все это время?» — спросила она. Лидер кивнула и засмеялся. «Мы везде», — сказал он. «Как еще мы можем остановить преступление?» «Везде, за исключением домов», — сказал лидер. «А как насчет ванн?» — сказала Тафель. Ее щеки стали розовыми. «Не волнуйся», — ответил он и усмехнулся. «У нас есть скелеты женщины». Тафель вздрогнула. «Это немного тревожит». «Все в порядке», — сказал лидер, махнул рукой. «У нас нет глаз, но вы все еще можете». «Ой, мне надо идти», — сказал он, когда его голова исчезла под земли. Из отверстия, которое он оставил, вылетели слова. «Хозяйка зовет». Тафель уставилась в отверстие и вздохнула. Она повернулась к корзине с едой. «Я больше не хочу есть», — сказала она. «Хочешь пойти в гильдию авантюристов?» «Конечно». Тафель и Вур прибыли в гильдию авантюристов. Это было маленькое здание, расположенное возле входа в Кенегрих. Оно было двухэтажное и сделанное из дерева. Вур толкнул дверь, и они вошли внутрь. Несколько человек пили алкоголь и сидели за столиками в углу. Еда, вода и жилье были предоставлены гражданам для получения кристаллов маны, но алкоголь нужно было покупать за деньги. Несколько человек подняли брови, когда увидели, что у них низкий рост, но они побледнели и отвернулись, увидев глаза Вура. «Что случилось, Джек? Ты словно увидел призрака», — сказал мужчина, обернувшись. О, он повернулся, и его плечи быстро сгорбились. «Здравствуйте», сказал управляющий, вытирая лоб. На нем была белая рубашка и толстые прямоугольные очки. Тафель повернулась к Вуру. «Что ты сделал?» спросила она. «Тебя все боятся». Вур наклонил голову. «Я ничего не делал», сказал он и огляделся. «Они всегда боятся. Гримми говорит, что это естественное состояние для людей». «Чем я могу вам помочь?» спросил управляющий, пытаясь улыбнуться. «Мы хотели бы зарегистрироваться в качестве авантюристов», сказала Тафель, когда они подошли к стойке, которая была выше их обоих. «Только вдвоем?» спросил мужчина, наклонившись над стойкой. «Или вы хотите зарегистрироваться в уже существующую группу?» Тафель покачала головой. «Мы хотим создать собственную группу», сказала она и улыбнулась. Управляющий посмотрел на мужчин в углу комнаты. Все они кашляли и смотрели в другую сторону. «Хо, хорошо, просто заполните эти бумаги», сказал он и передал две формы. Они взяли бумаги и направились к пустому столику посреди авантюристов. Все замолчали, и только плескание жидкости было слышно. Минуты шли молча, за исключением звуков перьев, царапающих бумагу. Они встали и пошли к регистратору. «Готово», сказала Тафель и передала бумаги. Управляющий кивнул и достал две металлические карточки. «Давайте посмотрим», пробормотал он, положив ладонь на одну карту. «Имя – Тафель. Фамилия – Бестик. Класс – Черный маг. Родной город – Нифл. Возраст – 6. Пол – Женщина. Цвет глаз – Фиолетовый». Его рука загорелась синим светом, когда информация распечаталась на карточке. Он посмотрел на карточку и кивнул, прежде чем протянуть ее Тафель. Тафель взяла ее, и на ее лице появилась огромная улыбка. «Хорошо, в следующий», сказал управляющий, держа в левой руке бумагу Вуру, а в правой руке металлическую карточку. «Имя – Вур. Фамилия». Управляющий повернулся к Вуру. «Фамилия?» – спросил он. Вур покачал головой. На лбу управляющего появился пот. «Ладно», сказал он и снова взглянул на листок. «Класс, дракон». Он снова посмотрел на Вуру, но промолчал и снова повернулся к бумаге. «Родной город, снова пусто». «Хорошо, возраст». Управляющий вздохнул. «Пол, мужчина. Цвет глаз, золотой». Его взгляд дрогнул, когда он посмотрел на полупустую карточку Вура. «Вот», сказал он и передал Вуру карточку. Управляющий взял последний листок. «Имя группы. Тафель и Вур. Члены. Тафель Бестик, Вур. Снафл». Он покосился на листок, но ничего не сказал. Он повернулся к Тафелю. «Итак, вы оба зарегистрированы как авантюристы. Хотите пройти тест, чтобы определить ваш стартовый ранг?» спросил он. «Если вы не пройдете его, вы начнете как авантюристы Е-ранга». Тафель кивнула, ухмыляясь. Управляющий скорчил странное лицо. «Ладно, подождите, я позову гильдмастера», сказал он и поднялся по лестнице. Авантюристы, сидевшие в углу, посмотрели друг на друга. Один из авантюристов прошептал: «Почему все ведут себя так тихо? Я здесь новенький. Кто этот ребенок? Ты видел гигантский кратер в лесу?» прошептал другой. «Это он его сделал. Он вроде съел слишком много сладкого и упал в безумие. Куча людей пыталась остановить его, включая мастера гильдии эльфов, но он всех их избил». Мужчина втянул в себя воздух. «Ты серьезно? Тот кратер огромен». Другой кивнул. «Да, не связывайся с ним. Он монстр», прошептал он. Тафель нахмурилась. «Они говорят о тебе странные вещи», сказала она, поворачиваясь к Вуру. Мужчины замолчали. Вур кивнул. «Мне нравятся комплименты», сказал он и улыбнулся. Сверху раздался глухой стук. «Хорошо», сказал человек, спускаясь по лестнице, где новички, которые хотят про. Он посмотрел на Вура. «Не говорите мне, что это он», сказал он, нахмурившись. Управляющий кивнул. «Это он». Лицо мастера гильдии исказилось. Он повернулся к Вуру. Он упал на землю и схватился за грудь. «Ух», сказал он, и начал лезть вверх по лестнице. «Дайте им ССС ранг и не беспокойте мне, пока я не поправлюсь». «Но девушка, я сказал, не беспокойте меня, пока я не поправлюсь». Дверь захлопнулась. Управляющий вздохнул. «Поздравляем с достижением ССС ранга», сказал он, когда взял карты и направил ману в них. Тафель обняла Вура за руку. «Спасибо», сказала она и поцеловала его в щеку. «Я так счастлива». Вур моргнул, глядя на Тафель, его лицо покраснело. «Пойдем выберем задание», сказала Тафель, потянув его за руку, таща за собой к доске объявлений. «Давай выберем веселое задание», сказала Тафель. «Собрать 10 трупов это слишком противно. Украсть книги из соседних королевств, кража – это плохо. А как насчет того, чтобы собрать бутылку сказочных слез? Спросил вор. Мы получим шоколадный торт как часть вознаграждения. Давай сделаем это, сказала Тафель, оторвав листок с доски объявлений. Дастин рассказывал мне об этом задании. Он сказал, что его группа не смогла его завершить. Я хочу обойти его. Она улыбнулась. Управляющий посмотрел на листок. «Вы уверены, что хотите это сделать?» – спросил он. «Феи сложно найти, и их сложно уговорить». Тафель кивнула. «Все в порядке», – сказала она и хихикнула. «У нас же ССС ранги». Череп выскочил из-под земли рядом с Вуром и Тафель. «Хозяйка ищет вас двоих», – сказал он. «Она в особняке». «Ладно», – сказала Тафель и повернулась к управляющему. «Спасибо, мистер». Управляющий кивнул. «Удачи вам двоим, Дастин». Сказала Тафель, я авантюристка. Что? Дастин посмотрел на Тафель. Тафель и Вур стояли у входа в гостиную особняка. Линдис, Экзентер, Рындл, Гейл, Залсток, Мина и Дастин сидели на стульях, за круглым деревянным столом, разделяющим их. Тафель кивнула. Мы с Вуром сегодня пошли в гильдию авантюристов и зарегистрировались. Мы прошли тест и стали авантюристами ССС ранга, сказала она, вытаскивая свою карточку. «Видишь, Залсток и Мина переглянулись». Залсток прочистил горло. «Это здорово, Тафель», — сказал он. Мина молчала. Залсток повернулся к ней и приподнял бровь. «Мы уже выбрали миссию. Мы собираемся достать бутылку сказочных слез», — сказала Тафель. Вур зевнул и потянулся, направляясь к Линдис. Грудь Мины сжалась, Дастин закашлялся, смотря в сторону с искаженным лицом. «Почему именно эта миссия?» — спросила Мина дрожащим голосом. «Дастин говорил мне, что его группа не смогла это сделать. Если я это сделаю, тогда это означает, что ты должна признать, что я достаточно сильна, чтобы быть авантюристом», сказала Тафель и надулась. Мина нахмурилась и повернулась к Дастину. «Интересно, что еще ты ей рассказывал», сказала она, сузив глаза. «Не вини Дастина, мама», сказала Тафель, «пожалуйста». Мина вздохнула и отвела взгляд с мокрыми глазами. Дастин почесал затылок. «Дело не в том, что я не был достаточно силен, чтобы завершить его», — сказал он, — «были просто обстоятельства». Он оглянулся на Залстока и отвернулся. В комнате повисла тишина. Линдис кашлянула. «В любом случае», — сказала она, — «я уверена, что многие из вас встречались или слышали о нем», — она указала на Вура. «Кто он?» — спросил Рэндил. «Образец», — сказал Экзентер, его глаза мерцали. Линдис проигнорировала Экзентера. «Он приемный ребенок драконов», — сказала она и повернулась к Рэндилу, потому что кто-то украл их яйцо. Рэндл сглотнула и его лицо побледнело. «Не переживай, мы не просим вас вернуть дракона», — сказала она. «Это просто зверь без отпечатка». Рэндил поднял бровь. «Правда?» — спросил он. «А его родители не злятся на нас?» — злились, но Вур заполнил пустоту в их сердцах, сказала Линдис. «Лично я считаю, что Вур гораздо привлекательнее любого драконьего ребенка». Рэндл почесал затылок. «Все кажется слишком неправдоподобным». Линдис посмотрела на него. «Почему ты жалуешься?» — спросила она. «Если ты чувствуешь себя виноватым, тогда просто верни дракона». Рэндл покачал головой. «Ну если все довольны, тогда зачем что-то менять? Он причина, по которой ты хочешь, чтобы мы объединили наше королевство», — спросил Залсток. Линдис кивнула. «Я хочу, чтобы Вур и Тафель были счастливы вместе, когда они поженятся», — сказала она, игнорируя нахмурившуюся Мину. «Я бы предпочла, чтобы ни один из них не подвергался дискриминации со стороны своей расы». Рэндил нахмурился. «Не просто забыть 800 лет вражды, и все же мы здесь. Эльфы, демоны и люди мирно разговаривают друг с другом», — сказала она. «Что ты получишь от этого?» — спросил Гейл. «Очевидно же, я просто хочу, чтобы Вур был счастлив», — сказала она, прищурившись, посмотрев на Гейла. Гейл вздрогнул и кивнул. «Теперь, кто хочет пообедать?» — спросила Линдис с улыбкой.